Глава 82. Вавилов понимал, что откладывать дальше невозможно, и что он должен приступить, если хочет быть целым, к борьбе с пятью братьями, которые неслышно, но верно сводят на нет всю его работу. Он послал Пицкуса собирать сведения. Пицкус поставил рекорд своими длинными ногами, но видно было, что это не все. Многое бы могла сделать Овечкина. Но едва Вавилов заходил в кружок, как она принимала недоступный вид. Он пошел к пруду. Там оттаивало, и его два сука-победители, блистая своей белизной, указывали еще на пять. А если победишь пять голых, там еще четыре ждут, неочищенных. Да, ему трудно. Пицкуса надо натолкнуть, но на что натолкнуть, неизвестно. Он прошел мимо домов. Он увидел двух братьев, Веру и еще человека. Они шли в чайную. Вавилов пошел за ними. Там было душно, стояли пальмы. Они доставали из-под полы водку и угощали человека. Это был адвокат Буценко Будрин. Они спорили и наседали на Веру. Вавилов мучительно страдал, но не мог узнать, в чем дело. Его одно утешало, что они наседают на Веру. Он подождал, когда братья ушли, и тогда подсел к Буценко Будрину. Тот смотрел тупо, устало, и сказал: «Наша профессия трудная, мне же в книгохранилище ничего не платят, а вот люди разводятся со своими женами, дабы жены могли вести самостоятельное хозяйство. Риск, пиратство». Благоразумная Вера отговаривала их, но разве их отговоришь? Существуют тайные кассы суд, ростовщики. Так они готовы все заложить под известную гарантию, но начать корчевание. Вавилов узнал, что они получили делянку по склону горы и готовы начать. На делянке, конечно, камни, но хорошо то, что течет поток, и делянка орошается. Вся надежда на поток. С этим делом, конечно, можно заработать. Они хотят посеять квалифицированное зерно, отличиться и закрепить свое хозяйство как чрезвычайно полезное для советов. Они хитрые. Это, конечно, жульничество, но такова жизнь. Вавилов сказал: «А кто же, по-вашему, такой взаимодавец и ростовщик?» «По правде сказать не знаю, да если бы и знал, не сказал. Человек вы хороший, должно быть, и любопытный в некоторых отношениях, но донесете. Я не меньше вашего интересуюсь удачами и причинами удач других, но объяснять их секреты мне не дано. Да я и отказался, чтобы не расстраиваться». «Бобец у нас есть!» — воскликнул он с неожиданной злобой. «Великолепный бобец сидит в некоем заросшем саду, и протоптали мы к бобцу тому много троп. И на чью она тропу свернет, неизвестно. Игра-с? Пиратство-с? Наши наборщики, не побрезгуйте, они монахи, но, конечно, как все бывшие монахи, циники, как все бывшие меньшевики, подхалимы и самые левые, в пределах директив, конечно. Вы, часом, не бывший меньшевик? Весьма рад». Монахи попросили чаю. Они говорили, что им защищать неудобно, но все-таки они лишаются работы, если отказаться печатать Библию. Да и глупо, сколько бумаги перевели. Вавилов обрадовался. Видимо, его предложение о прекращении печатания удалось. Он писал и делал даже соответствующий доклад, и всегда приятно сознавать, что несколько твоих докладов не прошли даром. «Вот и они тропы прокладывали», — воскликнул адвокат. — «По примеру коммунистов был воскресник. Но как?» — он запел фальшиво. — «Позарастали стежки-дорожки». Монахи смущенно захохотали. — «Конечно, она возвышенный человек», — сказал один из них. — «Вот именно. Вот именно мы, преисполненные негодованием, хотим ее снизить, а она возвышается гордо. И мы возвышаемся до нее. Тянемся». Он был сильно пьян, он крепко пожал руку Вавилову и многозначительно сказал: «Бодрствую». Вавилов, узнав о прекращении печатания Библии, пошел в коммунотдел. Тут он прошел в комнату к Колпинскому, и потому, как он поздоровался с ним, и некоторому подобострастию, проявленному им, он понял, что Колпинский совершенно обезоружен. Он понял, что если Зинаида хочет подчеркнуть свою гордость и то, что она немало не дорожит мнением Вавилова, она должна прийти. Она действительно пришла. У нее был враждебный вид. Она сказала Вавилову: «Мы создали комиссию. Мы переселили служащих. Но разбирать Кремль мы сочли пока неважным. Положение с квартирным вопросом не столь напряженно, как вы думаете». Вавилова она разозлила. Он воскликнул: «Черт возьми, вы меня принимаете, кажется, за прожектора, который пишет заявления и предположения, а вы их кладете под сукно, ограничиваясь самыми легкими». Она возразила: «Вы прожектеры есть». Но, увидев торжествующее лицо Колпинского, сказала резко: «Простите, я не так сказала. Ты мечтатель и карьерист, Вавилов. Мы здесь четверо, люди свои. Вот Витя всецело присоединяется к твоему протесту и твоей кампании о печатании Библии. Но то, что ты предлагаешь, прости, вздор. Мы должны просить ассигнования строить кирпичный завод, а не разбирать церкви». «Посмотрите в окно!» — воскликнул Вавилов. Петя Голохвостов остановился на пороге. «Уже оттепель. С каждым годом все больше и больше разливы Волги затопляют низину. Ткачи живут в отвратительных хибарках, их сносит. Ваш коммунотдел тоже затопит, разломает ваши столы и пишущие машинки разобьет о ваши головы, если вы не будете принимать мер». Вавилов догнал Голохвостова и сказал, чтобы он нажимал на прекращение печатания Библии. Он сдал уже в набор газету. Газета, может быть, не пойдет, да и Литковский должен бы сделать ее погрубей и поинтересней, но он чиновник и будет уделять время только производственной работе, и получится технический листок, а надо — сатирический. Вавилов чувствовал воодушевление. Голохвостов понимал, что его можно и ненавидеть, и любить, и Зинаида была права, что пожертвовала им. Она ему рассказала о странном своем чувстве, которое она хотела переключить на Колпинского, но получился анекдот. Вавилов подождал Зинаиду. Они стояли друг против друга, преисполненные любовью и ненавистью. Он вспомнил то, что она сказала, и она понимала, что была не права, но не имела сил в этом сознаться. Она хотела поблагодарить его за Колесникова, но сказала только: «Приходит к вам Колесников?» «Изредка», — ответил он. Она, собственно, шла перед ним извиниться. Сегодня ее подруги были заняты, вечер у нее был свободный, и можно было бы его пригласить к себе, к чаю. Но злость охватила ее, едва лишь эта мысль сформулировалась в ее сознании. Она представила, как сидит он, самодовольный победитель, самовар и его волосы одного цвета, и злость охватила ее. Она сказала: «Да, Вавилов, еще раз тебе говорю, с Кремлем и с церквами ты не прав. Пока». «Пока», — ответил он и вышел. Она вошла в кабинет и, обращаясь к женщинам, сказала: «Кто следующий?»